«Пожалуй, Флоренс, ты можешь, если хочешь, подойти и посмотреть на своего славного братца. Не дотрагивайся до него». «Замечательный малыш. Ну, все, все, все довольно. Можешь идти. Иди, я сказал». «Этому юному джентльмену предстоит выполнить свое назначение. Назначение, мальчуган! Да! Поль Домби!» Мать новорожденного, миссис Домби, не смогла перенести потрясение. Ее организм был слишком слаб. После рождения ребенка она прожила совсем недолго. Дав жизнь сыну, она покинула этот мир. Мистер Домби был по-своему опечален этим событием. Несомненно, он чувствовал, что смерть жены его огорчила. Так он мог быть огорчен, если обнаружил среди столового серебра или других вещей отсутствие предмета, которым он привык обладать. Это было, разумеется, холодное, деловое, приличествующее джентльмену сожаление. Слышь, я здесь. Вот я здесь, ку-ку. Посмотри, малыш, я здесь. Как чувствует себя мистер Поль? Хорошо, папа, он здоров. А где кормилица, няньки? Почему ты здесь? Разве я разрешил тебе играть с Полем? Кто мог доверить тебе малыша? Видите ли, папенька, они вышли только на минуту. Простите меня. Я не сделаю ничего дурного. Мне не нравится, что ты здесь. Ой, тише, не плачь, малыш. Не плачь, тише, тише. Где вы были, любезная? Разве я не запретил вам пускать в комнату моего сына посторонних? Простите, сэр, но миссис Флоренс — сестра. Запрещаю ей входить сюда. Папочка, позволь мне успокоить Поля. Я сразу же уйду. Мне кажется, сэр, чтобы развлечь и развеселить ребенка, ничего не может быть лучше, как позволить другим детям играть около него. Я опытная няня, поверьте мне. Ну, хорошо. Пусть Флоренс иногда играет с Полем.